к машине. Не надо быть ясновидцем, чтобы понять, какая мысль пришла Бромвичу в голову. Я правильно сделал, что остался жить в квартире над гаражом. Ведь копы ищут в любом деле сексуальную подкладку. Оставшуюся часть ночи я почти не спал. Не желая выслушивать теории Мэриан, я велел ей отправляться в свою спальню отдыхать, а сам поднялся к себе, лег на кровать и задремал. Только около 7 часов я погрузился в неглубокий сон, от которого в 8:30 уже пробудился. Я встал и принял душ. Меня удивило, что до сих пор нет вестей от Бромвича о том, что нашли Элен. Служащие лесной станции приступают к работе рано, и к этому времени они должны были уже обнаружить миссис Дестер. Не заподозрил ли этот толстый сыщик меня? Может быть, прежде чем говорить со мной, он проверяет показания Элен? Я нервничал до дрожи в руках, но пытался убедить себя, что 750 тысяч долларов стоят такого напряжения, что через 2 месяца все страхи мои останутся позади, и я поеду с Мэриан в Рим. Зазвонил телефон. Я рванулся к аппарату, ожидая получить хоть какую-нибудь информацию об Элен, но был разочарован, услышав голос Мэриан, приглашавший меня выпить кофе. «Сейчас приду», — согласился я и повесил трубку. Мне совсем не хотелось кофе, но, присоединившись к мисс Темпл, я заставил себя его выпить. «Может быть, стоит позвонить в полицию и узнать, нет ли для нас новостей?» — спросила Мэриан. Мы с ней долго обсуждали вопрос о том, что же могло произойти с Дестерами, но так и не пришли ни к какому выводу. О тайных моих мыслях девушка не имела, конечно, представления. А меня мучило то, что до сих пор из полиции нет сообщений о том, что Элен найдена. Неужели самообладание покинуло ее, и она уже выдала и себя, и меня? Да, пожалуй, стоит узнать. Кроме того, я обещал, что в 10 часов позвоню Бернету. Я подошел к телефону, набрал номер полицейского управления и попросил пригласить лейтенанта Бромвича. Мне ответили, что он и сержант уехали. «Может быть, они отправились на лесную станцию?» — подумал я, вешая трубку. «Бромвича нет», — сообщил я Мэриан. «Ты не думаешь, что Дестеров могли похитить?» — вдруг спросила девушка. «Это вполне возможно, не правда ли?» Прозвучавшая из уст Мэриан догадка меня испугала. Мне хотелось, чтобы полиция узнала о похищении только от Элен, а не от кого-нибудь другого. Но я тут же рассудил, что в данный момент, наверное, Бромвич выслушивает эту историю от Элен и успокоился. Не стоит спешить с выводами, это дело полиции. А пока, Мэриан, пусть в доме идет все так, как при миссис Дестер. Я позвоню сейчас Бернету. «Мне не хочется здесь оставаться, Глин», — сказала Мэриан. «Мне не нравится этот дом». «Я тебя вполне понимаю, но сейчас тебе нельзя уехать. Ты можешь понадобиться полиции. Нужно дождаться, пока найдут Дестеров. Знаешь, что мы сделаем? Я переберусь в твою комнату, а ты в мою. Тебе не будет страшно оставаться там одной». «Нет, я согласна». «Окей, тогда пойди и уложи вещи. Я помогу тебе их перенести». Мне хотелось удалить Мэриан из гостиной, чтобы без свидетелей поговорить с Бернетом. Когда девушка вышла из комнаты, я набрал номер телефона адвоката и известил его о том, что пока никаких новостей нет. Он сообщил в свою очередь, что связывался с шефом полиции, который был его другом, и просил принять все меры к розыску Дестеров. «Репортеры у вас уже были?» — поинтересовался адвокат. «Пока нет. Если появятся, пошлите их ко мне. Я сам расправляюсь с ними». Это было для меня большим облегчением. Я заверил, что так и поступлю, и повесил трубку. Спустившись вниз, я увидел, как к дому подъехала машина, и из нее вышел Бромвич и Льюис. У меня пересохло во рту. почему они не привезли с собой Элен? Неужели она арестована? Сделав над собой усилие, я пошел навстречу детективам, хотя мне хотелось повернуться и убежать от них далеко-далеко. У Бромвича был усталый вид, как будто он не спал всю ночь. Он кивнул мне и прошел в гостиную. Льюис, как и в первый раз, остался в холле. «Нам досталась трудная задача», — произнес Бромвич, устраиваясь поудобнее в кресле и поглядывая на меня. «Эта пара разыграла настоящий спектакль, и будь я проклят, если я понимаю его смысл». «Что вы хотите этим сказать?» «Мы нашли Роллс-Ройс. Он был брошен на западной 9-й улице. И никакого следа Дестеров». «Значит, служащие станции не заявили о том, что нашли Элен. Я отошел к бару за сигаретами, чтобы лейтенант не заметил моей растерянности. Было отчего прийти в такое состояние. Меня пугала неизвестность. Что могло случиться?» «Может быть, люди редко заходят в тот барак, где я оставил Элен? Неужели она все еще лежит на полу, связанная, в ожидании людей? Вдруг она струсила и попросила тех, кто нашел ее, не вызывать полицию? В таком случае, где же Элен теперь?» «В 10:30 машину ваших хозяев видел на шоссе номер 101 патрульный полицейский на мотоцикле. Они двигались на небольшой скорости в сторону санатория. Полицейский видел миссис Дестер за рулем, а рядом с ней мужа. И вдруг, по неизвестной причине, они поворачивают назад в Голливуд, бросают машину и исчезают. Похоже, что они сбежали от кредиторов». Я услышал свой голос. «Но Дестер болен, он не убежит далеко. Если он сядет в автобус или поезд, его заметят». «Мы проверяем автобусные станции в городе», — сказал Бромвич, закуривая сигарету. «Меня интересует, насколько он болен. Вы навещали его, когда он лежал в постели?» «Да, я заглядывал к нему время от времени. Обычно он спал». Бромвич бросил на меня острый взгляд, нахмурился и переменил позу в кресле. «Что ж, готовя побег, Дестер мог прикинуться, что чувствует себя хуже, чем было на самом деле». «Только сейчас мисс Темпл высказала мысль, что наших хозяев похитили», — заметил я, не без некоторого риска для себя. «Я отдавал себе отчет в том, что опасно заводить об этом речь. Лучше было бы подождать, пока полиция не найдет Элен. Но эти разговоры о том, что Дестеры сбежали от кредиторов, необходимо было как-то пресечь, направив усилия полицейских в иное русло поиска».